Учитывая его размер, эта задача была вызовом даже для меня. Именно поэтому к подготовке я отнесся со всей серьезностью и проверил все имеющиеся у меня энергокристаллы, зарядил разрядившиеся артефакты и заточил затупившиеся кинжалы. Ну и, конечно, как следует накормил обоих питомцев. Они нужны мне максимально бодрыми и сильными. Следопыт, Кыш считает, что идти туда – плохая идея. Дракоша воспользовался случаем и снова решил поныть. Там незнакомые монстры. Познакомишься. Фыркнул я. Кыш ни с кем не хочет знакомиться. Пушистый встал в позу. Кыш считает, что эти бреши опасны. Они не такие, как остальные. Особенно одна из них. Эта брешь очень-очень злая. Фантазии дракона-параноика меня не интересовали, и я пропустил его стоны мимо ушей. Закончив с подготовкой, я вышел с территории Академии и направился к своему складу. Там меня уже ждал плотник. Сергей выглядел немного смущенным. По его неуверенным движениям было ясно, что он не знает, чего ожидать. «Привет». Я пожал ему руку. «Готов? Знать бы к чему именно. Ты же мне ничего не объяснил. Не волнуйся, сейчас все поймешь». Я загадочно усмехнулся, снял защиту склада и впустил его внутрь. Решение показать плотнику свой склад я принял не просто так. Он один из моих ближайших товарищей, к тому же, следопыт, а еще мне могла понадобиться помощь в поместье. Поэтому я решил, что пришло время показать ему еще одну часть моей жизни. Зайдя внутрь, плотник огляделся и автоматически использовал дар следопыта. Его глаза тут же удивленно расширились. Артефакты, реликвии, воронка. «Максим, что это за место? Мое маленькое тайное убежище». Я коротко рассказал ему историю склада и показал часть хранящихся здесь артефактов. Плотник переходил от одного артефакта к другому и становился все более удивленным. Особенно его заинтересовали принесенные из поместья Истоминых экзоскелеты и скромно стоящий в дальнем углу монстр. «Да, Максим, ты продолжаешь меня удивлять», — осипшим голосом произнес он и погладил сверкающий бок монстра. «А еще ты, оказывается, настоящий преступник. В целом не спорю, но с чего вдруг такое утверждение? Не использовать такой автомобиль — настоящее преступление», еще раз повторил плотник, любовно рассматривая монстра. «А, так вот он про что. Ну так все логично. Я известный преступник. Знал бы ты, сколько раз меня здесь пытались судить». Я ответил ему усмешкой. Реакция Сергея меня полностью устраивала. На тот факт, что я держу в центре Петербурга собственную воронку, защищенную похлеще императорского дворца, он отреагировал удивительно спокойно. «Ну держу и держу. Никого при этом не мучаю и ни к чему не принуждаю. К тому же уж лучше я, чем кто-то другой. А это тебе зачем?» — спросил плотник, тыкая пальцем в стоящие в ряд экзоскелеты. «Да так, на всякий случай. Никаких конкретных планов на их счет у меня пока не было. Возможно, что однажды я придумаю, как их использовать. Но позже. Сейчас мне хватает собственных сил и оружия в руках. А все-таки, зачем ты меня позвал?» — спросил меня Сергей. «Ведь явно же не для того, чтобы похвастаться всеми этими модными штуками. Ты прав. Я собрался в пару брешей. Хочу разобраться с обнаглевшими тварями. Ты со мной? Ну а когда я отказывался?» Плотник ухмыльнулся и многозначительно прокрутил меч в руках. Такого ответа я от него и ожидал. Мы шагнули в воронку и переместились в брешь. Для меня вид этой бреши уже давно стал привычным. Но на Сергея она произвела сильное впечатление. «Это что, город?» Он переводил взгляд с меня на темные вершины городских строений. «Максим, но ведь это означает, что...» «Ага, что брешь населяют разумные существа. Ну или населяли. Я, по крайней мере, ни одного так и не встретил. Туда мы тоже отправимся, но позже. Сейчас у нас другая цель». Я повернулся к двери и увидел, что к нам уверенной походкой шагает звездочка. Сирин после своего энергетического преображения выглядела шикарно. Высокая, с сияющими перьями и возвышающимся на гордой голове гребнем. «А, так вот ты где ее скрываешь?» Плотник приветливо улыбнулся птице и помахал ей рукой. Ее появлению он не удивился. Раньше они уже встречались на Байкале. «А я все думаю, где она живет?» Гордая Сирин лишь слегка наклонила голову. По ее меркам это было самое уважительное из приветствий. «И тебе привет!» Улыбнулся я и почувствовал легкое ментальное воздействие. «Да, я собираюсь в поместье. Хочешь с нами?» Звездочка не стала утруждать себя такой мелочью, как ответ. Развернулась, махнула хвостом и пошагала к двери. Ну разумеется, можно было и не спрашивать. Обреченное поместье, ее родина. Еще бы она отказалась от возможности там побывать. Наша компания становится все больше. Впрочем, я не имел ничего против. Свою полезность Сирин уже доказала на Байкале. Если бы не ее способность поглощать энергию, то живым оттуда я бы, вероятно, не выбрался. Задача у нас простая. Заходим и вычищаем всю территорию. Желательно, до самого последнего монстра. Все ясно. Я специально дал самые общие инструкции и не стал плотнику ничего пояснять. Он же следопыт. Пусть учится ориентироваться на месте. Еще бы. Плотник перевел артефакты в боевое положение. Самое простое задание в моей жизни. Ха, это мы еще посмотрим. Я проколол ладони и активировал дверь. Всей нашей веселой компанией мы переместились в поместье. Под ногой у меня что-то хрустнуло. В ту же секунду все вокруг заполнил истошный вой. Мне понадобилось мгновение, чтобы понять, вой подняла спящая у двери химера. А взвывала она потому, что я умудрился наступить ей на хвост, а нечего под ногами валяться. Рявкнул я и одним ударом меча оборвал ее вой навсегда. Это было только началом. Вой химеры привлек внимание едва ли не всех тварей, что только были в поместье. На нас хлынул поток из монстров, от совсем слабых до относительно прокачанных тварей среднего уровня и немного выше. Мы с плотником бывали и не в таких передрягах, поэтому застать нас врасплох не получилось. Переглянувшись, мы мгновенно определили каждый свой участок и, обнажив оружие, бросились в атаку. Не отставал от нас и черепах. Питомец сразу же перешел в боевую форму, заметно прибавил в размерах и врубился в самую гущу сражения. В этот раз звездочка тоже решила не отставать от глобального веселья. Она взмыла в небо и застыла над нами, оглядывая местность зоркими глазами. По ее перьям побежали золотые искры, и в следующее мгновение во все стороны полетели десятки молний, и все они без исключения попадали в прущих на нас тварей. Понятия не имею, где она научилась так стрелять, но все ее молнии попадали точно в цель. А во, я и раньше видел ее в бою, но все-таки не ожидал, что она может так. Твари продолжали напирать, но наша маленькая компания оказалась сильнее. Ни я, ни плотник, ни черепах не отступили ни на шаг, стойко выдержали самые тяжелые первые минуты, а затем перешли к ответной атаке. Оба моих меча сверкали в воздухе, снося одну чудовищную голову за другой. Лапы, хвосты, рога, клыки и когти, все для меня слилось воедино. Мне было плевать, кого рубить. Вижу монстра, делаю все, чтобы его убить. Простое правило, которое еще ни разу меня не подводило. Уже минут через 10 оба меча были красными от крови, а боевые артефакты раскалились до красна. Самое начало, а я уже полностью использовал два весьма мощных боевых кристалла. Горячий вечерок, ничего не скажешь. Тем не менее, результат был налицо. Участок, за который я отвечал, был полностью очищен. Землю обильно покрывали трупы убитых тварей. Плотник и черепах немного от меня отстали и сейчас дорубали последних атакующих. Помогать им я не стал. Еще чего доброго, подумают, что я считаю их слабаками, не способными справиться самостоятельно. Для настоящего воина это едва ли не самое страшное оскорбление. Звездочка тоже перестала разбрасываться молниями. Видимо, решила, что энергия не бесконечная и ее лучше поберечь. Но спускаться на землю Сирин не спешила. Она парила над нашими головами, внимательно осматривая территорию. Глаз у нее был зоркий, и даже те твари, что использовали маскирующие чары, не могли от нее укрыться. Все, что она видела, Сирин передавала по ментальной связи мне. Мои обостренные чувства и ее картинки помогли мне составить примерную карту поместья. Ну что тут сказать, не без сюрпризов, конечно, но все даже немного лучше, чем я ожидал. «Максим, это ведь не брешь. Откуда здесь столько тварей?» — спросил меня плотник, мощным ударом рассекая напополам зазевавшуюся огненную саламандру. «Это что, новый прорыв?» «Прорыв, но не новый. Наоборот, весьма старый». Я в общих чертах объяснил ему, с чем именно мы имеем дело. «Так что учитывай, местные твари здесь уже давно и чувствуют себя хозяевами этого места, и к нашей встрече они успели подготовиться». «Что значит подготовиться?» «А то и значит, тут и за примером далеко ходить не надо». Расправившись с первой волной монстров, мы отошли от двери на несколько метров, и сразу же увидели сваленные в кучу полусгнившие кости и черепа, окропленные кровью. «Это что?» — скривился плотник. «Предупреждение. Монстры специально собрали останки тех, кого я убил в прошлый раз, и положили их поближе к двери, чтобы мы поняли, что они будут мстить». Сергей недоверчиво на меня посмотрел. «Максим, я знаю, ты знаток и все такое. Но запугивать – это не тактика монстров. Они так не действуют. Единственная их тактика – переть, пока не сдохнут. Для всего остального они слишком тупые. Черепах недовольно зарычал. Он тоже был монстром бреши, пусть и совершенно особенным. Я с плотником тоже не согласился. Говорю же, эти твари – другие. Это место их изменило. Они стали куда умнее. Так что ожидать здесь можно чего угодно. Ни с чем подобным я еще не сталкивался, но был уверен в том, что не ошибаюсь. Энергетика этого места была уникальной. Три воронки, дверь, энергия, оставшаяся после выброса, этим был пропитан буквально каждый миллиметр. Твари жили здесь годами и заметно эволюционировали. Те, с кем мы встретились, были всего лишь мелкими сошками. Но настоящие боссы были впереди, и к встрече с нами они были готовы. Сразу лезть в их логово я не стал. Вся местность была переполнена тварями. Оставлять их у себя за спиной – самое глупое решение из возможных. Поэтому мы, ориентируясь на направленную звездочкой карту, прошли по территории, уничтожая каждую мелкую группу монстров, до которой могли дотянуться. Их оказалось очень много. С некоторыми, например, с небольшой стаей химер, обитающих в кустах черемухи, все было просто. Короткая схватка, и от них не осталось ничего, кроме остывающих тел. С другими все оказалось намного сложнее. Так, твари, напоминающие огромных жуков с тремя рядами зубов, облюбовали несколько яблонь, превратив их в свою колонию. Деревья почернели и при нашем приближении начинали отстреливаться энергетическими сгустками. Вопрос с яблонями мы с плотником решили легко и без выдумки. Просто сожгли их огненными артефактами, превратив в горку углей. Но больше всего неприятностей нам доставили твари, выглядящие как дикая смесь кротов и мышей землероек. Эти монстры умудрились прокопать свои норы под всем поместьем. Еще немного, и они бы сделали подкоп под сдерживающим куполом и вырвались на свободу. Мы убили всех тварей, до которых смогли дотянуться. Но вырытые ими норы были такими глубокими, что полностью их очистить оказалось невозможно. По большому счету, эти монстры были не опасны. Поэтому я поставил на всех норах ловушки, перекрыв им выходы. Пусть попробуют выбраться. Ну а если появятся на поверхности, то шансов на спасение у них уже не будет. С мелочью было покончено, и мы с плотником и черепахом устроили небольшой перерыв. Мы впитали по энергокристаллу, восстановив потраченную энергию, и дополнили десятком протеиновых батончиков каждый. Ага, я в кои-то веки догадался взять с собой калорийную еду. С шайбами драконьего корма, конечно, не сравнить, но тоже весьма питательно. Следопыт, Кыш очень рад, что ты наконец-то перестал таскать его корм. Практически с нежностью сообщил мне дракон. Ага, пушистый, все для тебя, усмехнулся я. И, для справки, я ничего не таскал, вся эта еда принадлежит мне, и с тобой я делюсь только по доброте душевной. Дракоша принялся спорить, но все разговоры оборвала звездочка. Ей со своей высоты все было видно, и она предупредила нас о новой атаке. Ну, хватит прохлаждаться. Я вскочил на ноги и перехватил мечи. Второй раунд. В этот раз местные боссы бросили против нас всех тварей, что только могли. Сотни и сотни самых разных монстров. Грубой физической силой они не ограничились и дополнили атаку ментальными техниками. На кого-то другого это, возможно, произвело бы впечатление. Но мы с плотником ожидали чего-то такого и были готовы. Пока мы передвигались по поместью, то, где могли, раскладывали артефакты и расставляли ловушки. Так что атаковавших нас тварей ждало множество неприятных сюрпризов. Монстры взрывались, горели, растворялись без следа, падали, превратившись в неподвижные куски льда. Короче говоря, мы устроили им теплый прием и заметно подавили их боевой дух. Ментальные техники, использованные против нас, практически не сработали. Черепах и Сирен были к ним нечувствительны, а нас с плотником прикрывал дар следопыта. Так что атака нас не впечатлила. Зато мы столкнулись с другой проблемой. Чем больше тварей мы убивали, тем больше силы повисало в воздухе. И эта сила питала воронки. Еще несколько минут назад они были спокойными, а теперь в них бурлила энергия. «Максим, если так продолжится дальше, то тут будет новый прорыв», – встревоженно сообщил мне плотник. Я и сам это понимал. Вопрос был серьезный, и я даже подумывал о том, чтобы отступить. На помощь пришла звездочка. Сирен потратила уйму энергии на создание молний. Ее внутренний резервуар освободился, и теперь она жадно впитывала в себя энергию. Уровень напряжения в считанные минуты снизился в несколько раз. Я кровожадно ухмыльнулся. Если местные монстры на что-то рассчитывали, то сейчас они знатно обломались. Кажется, до боссов наконец-то начало доходить, что их шансы тают с каждой секундой. И тогда они решили появиться лично. Скажу честно, они меня не впечатлили. Я ожидал, что главные твари окажутся чем-то вроде тех гигантов, с которыми мы расправились на Байкале. Но те монстры, которые выбрались из своих убежищ, оказались куда меньше и намного слабее. Да, это были чудовища высшего уровня. Причем крайне умные и по самую маковку напитанные скопленной за годы энергией. Вот только наша команда настолько разошлась, что мы сами не заметили, как расправились с последней тварью. Правда, в этот раз все-таки было немного сложнее. Шкуры у чудовищ оказались крайне прочные, и на то, чтобы их пробить, у меня ушла едва ли не половина остававшихся активными артефактов. Даже сила сделанного по иномирным технологиям меча, и та не сразу смогла с ними справиться. Пока боролись, мы с плотником получили несколько травм. Я обзавелся приличных размеров царапком на правой руке и мощным фингалом под левым глазом. Плотник, покрытый царапинами с ног до головы, выглядел еще хлеще. Тем не менее, держался он бодро и был готов продолжать сражаться. Вдвоем мы обшарили всю территорию в поисках фамильного кольца Озеровых. Его нигде не было. Вероятно, оно в доме. Но пойти туда я собирался в последнюю очередь. Так что его поиск на время придется отложить. Отдохнув и подкрепившись, мы были готовы продолжать. Ну а теперь настало время брешей. Я уверенно направился к одной из воронок. «Следопыт, в последний раз тебя прошу, не делай этого», — жалобно попросил меня Дракоша. «Это очень-очень злая воронка. Расслабься, пушистый. Все будет хорошо». Мы всей нашей дружной компанией шагнули в воронку. Вот только переместиться в брешь нам не удалось. Энергия вокруг нас забурлила, а уши наполнил разрывающий перепонки рев. «Не пущу, убирайтесь». Мгновение, и мы все так же дружно грохнулись на землю. «Максим, это что такое?» — спросил плотник, потирая ушибленные места. Я задумался. «Точно не скажу, но есть подозрение, что мы наткнулись на первую разумную брешь». Глава 18. «Чего?» — плотник посмотрел на меня так, как будто я только что назвал себя незаконнорожденным сыном императора. «Какая брешь? Разумная. Это значит, что она может мыслить и, как ты сам слышал, разговаривать, Максим. Но...» — Сергей замялся. «Мантикора ее колотить, так же не бывает. Бреши – это просто куски других миров. Как они могут мыслить и разговаривать? Вот на это я тебе пока не отвечу. Знаешь ли, сам с подобным никогда не сталкивался». Плотник был так впечатлен, что на некоторое время выбыл из строя. Еще бы, все его представление об устройстве мира рухнуло буквально в один миг. Чтобы окончательно не подрывать его нервную систему, я снова объявил перерыв. Пока Сергей жадно пил из фляги чай, я решил посоветоваться с питомцами. «Так, бойцы, нужно ваше мнение». Черепах посмотрел на меня и неопределенно махнул хвостом. Наш визит в брешь закончился слишком быстро, и он ничего не успел понять. Звездочке тоже было нечего добавить. Пусть она и родилась на территории поместья, в воронку она никогда не заходила и ничего об этой бреше не знала. Зато дракону, как и всегда, было что сказать. «Следопыт, а ведь Кыш тебе говорил», — злорадно прошипел он. «У этой воронки очень-очень злая энергетика. Но ты не послушал Кыша, и ничего не произошло». Оборвал я его на полуслове. «Хватит запугивать и давай по сути. Ты знаешь, что это такое и как с ней справиться». «Нет, следопыт, этого Кыш не знает», — дракон снова заворчал. Он не любил, когда его прерывали. «Кыш с тобой согласен, у этой бреши есть разум. А еще она очень сильная. Кыш не советует тебе в нее возвращаться. Пушистый, напомни, как часто я прислушиваюсь к твоим советам», — с ухмылкой спросил я питомца. «Очень редко». «Правильно, и это именно тот случай. Какой бы опасной ни была эта брешь, сдаваться после первой попытки я не планировал. До сегодняшнего дня я понятия не имел, что у бреши может быть разум, и упускать шанс как следует ее изучить было бы, гуль его дери, просто глупо. Я пойду один, жди меня здесь», — велел я плотнику. «Но, Максим...» — «Никаких но, между нами связь следопытов. Если понадобится помощь, я докричусь до тебя даже оттуда. Но пока не подам сигнал, даже не думай туда заходить». Плотник задумался, но почти сразу кивнул. Опыта ему было не занимать, и он быстро понял, что сейчас это будет самым правильным решением. Если со мной что-то случится, он сможет вытащить меня или хотя бы привести подмогу. Хотя какая может быть подмога, если меня сожрет брешь? Я не стал концентрироваться на этой мысли и снова шагнул в воронку. В этот раз я погрузился в самую глубокую тень, какую только мог создать. И, кажется, это сработало. Во всяком случае, меня не выбросило сразу, как в прошлый раз. Мы с черепахом и усевшейся на моем плече звездочкой оказались в узкой пещере. С низкого потолка свисали сталактиты, напоминающие зубы какой-то плотоядной твари. В воздухе висел едкий кислый запах. В остальном брешь не отличалась от множества других. Может, нам в первый раз показалось? Хотя нет, вряд ли. Слишком уж здесь необычная энергетика. Проверьте здесь все, что можно. Мысленно велел я питомцам и сам запустил свои сенсорные способности. Ничего прощупать толком не удалось. Стены задрожали, и я почувствовал, как слабеет моя техника. Один миг, и нас всей компанией выбило из тени. А во, тень, крайне сильная техника, завязанная на мой дар следопыта. Почувствовать меня во время ее использования крайне сложно, а уж выкинуть в реальный мир и вовсе удавалось всего пару раз. Что было совсем странно, рядом со мной оказался Кыш. Дракончик просто вывалился из своего пространственного убежища, шлепнувшись на пол. «Хвостатый, а ты чего здесь делаешь? Тебя же в опасных ситуациях из убежища и медом не выманишь. Человек, Кыш не хочет здесь находиться». Дракоша в панике огляделся. Кыш не выходил из убежища, его оттуда выдернули. Брешь выкинула моего питомца из убежища, созданного для него золотым драконом. Вот теперь масштаб этой неведомой фигни по-настоящему меня впечатлил. Мордочка Кыша стала сосредоточенной. По исходящим от него магическим волнам я понял, что он пытается вернуться обратно. Только у него ничего не вышло. Чем бы ни была эта брешь, сил ей было не занимать. Я же сказала, убирайтесь, вон. Голос доносился сразу отовсюду, и отследить его источник было невозможно. Дар показывал однозначно, это был не голос какой-то твари. Со мной действительно говорила сама брешь. Разговаривала она достаточно четко, я бы даже спутал ее голос с обыкновенным человеческим. Единственная странность, голос как будто был не один. Такое чувство, что за нее говорит сотня человек за раз. «Стой!» — крикнул я. «Я не причиню тебе вреда, я просто хочу знать, что ты такое?» Я чувствовал, как брешь давит ментальной магией. Голова раскалывалась, но меня поддерживал дар. Сдаваться я не собирался. «А ты любопытный». В голосе появилось что-то вроде удивления. «И ты не из этого мира, апа». «А вот это совсем неожиданно». «Все верно. Меня зовут Винсан Антар. Я – следопыт из мира под названием Эндер. Я не причиню тебе зла и просто хочу поговорить». «Что такое эта брешь?» Я все еще не понимал. Но интуиция подсказывала, ей лучше не врать. Если уж она сумела понять, кто я на самом деле, то и ложь она тоже наверняка почувствует. Брешь замолчала, как будто обдумывала мои слова. Черепах подошел ко мне и ткнулся носом в ногу, направляя ментальный импульс. Как и всегда, металлическому питомцу не сиделось на месте, и он предлагал накрыть его ловушкой посильнее и отправить в глубины бреши на разведку. Я ничего не успел сказать. Стены бреши задрожали, и голос прогремел снова. «Иномирец, ты пришел не один, ты привел с собой маленького завоевателя». «Кого?» Я не сразу понял, кого она имеет в виду. Зато черепах сразу обо всем догадался. Брешь использовала магию, и сейчас все ее силы были сосредоточены на моем металлическом питомце. От ее внимания черепаху стало некомфортно. Он держался как мог, но я видел, как дрожат его лапы и нервно дергается хвост. «Железа головы, она о чем?» Кыш удивленно на него посмотрел. «Почему она назвала тебя завоевателем?» Черепах покачал головой. Он и сам ничего не понимал. Зато Кыш привлек к себе внимание. «Здесь еще и дракон. Очень любопытная компания. Но я уже сказала, я никого не хочу здесь видеть. Прочь!» Вокруг зашумели энергетические потоки, а в следующее мгновение я снова оказался на земле. Рядом со мной стояли черепах и звездочка, а вот дракона видно не было. «Следопыт, с Кышем все в порядке». Кыш снова вернулся в свое убежище. Прозвучал счастливый голос моего питомца. «Рад за тебя, хвостатый. Максим, ты в порядке?» Ко мне подскочил плотник. «Да, все нормально. Мы тепло пообщались с этой брешью и узнали кое-что интересное». Я кивнул и криво усмехнулся. «Ну а еще я оставил ей маленький подарок». «Какой подарок?» Я собирался ответить, но почувствовал, что за время моего отсутствия здесь что-то изменилось. «Позже. Сейчас у нас совсем другие проблемы». Я огляделся, прощупывая местность сенсорными способностями. Я чувствовал, К нам кто-то приближается, и это были совсем не монстры. За 2 часа до этого, день на военной базе, расположенной в 2 километрах от обреченного поместья, начался как обычно. Стандартная перекличка, плановый осмотр и проверка следящих артефактов. Все показатели были в пределах нормы, а значит, впереди очередной обыкновенный день, в который ничего не произойдет. Начальник базы, полковник Терентьев, откинулся на спинку кресла. Он находился здесь уже 2 года, и самым ярким событием за это время стала тревога, которую подняли примерно 1.5 года назад. Да и то, как скоро выяснилось, тревога была учебной, и объявили ее в связи с визитом на базу советника императора, господина Тихона Вячеславовича Троекурова. В остальном все было совершенно спокойно. Обреченное поместье, за которым Терентьев и его люди были обязаны наблюдать, было окружено непроницаемым куполом, и монстры уже давно не пытались прорваться на свободу. Твари жили своей жизнью, а он, Терентьев, и его люди, своей. Никто никому не мешал, и полковника все полностью устраивало. Нет, сначала, когда его сюда только назначили, он решил показать тварям драконью бабушку, и несколько раз собирал бойцов в рейды. Все они закончились плачевно. Бойцы погибали, а твари не становилось меньше. А еще каждый раз проклятые воронки начинали бешено вращаться. Того и гляди, начнется новый прорыв. Поэтому им пришлось отступить. Центр, кажется, тоже смирился с поражением. От полковника не требовали результатов, поручив только следить за монстрами и вести журналы наблюдения. Терентьев не спорил. К этому моменту он уже привык к новой должности и рвать жилы не собирался. А что, место тихое, а должность хлебная. Если так пойдет и дальше, то уже через 2 лет он сможет уйти на пенсию на льготных условиях. И тогда здравствуй, заслуженный отдых и дачка на Алтае. Своя лодка, уютный домик и отличная рыбалка. Красота. Терентьев только успел отпить из чашки горячего чаю, когда базу наполнила тревожная сигнализация. Рука полковника дрогнула, и чай оказался на его кителе. «Твою ж химеру!» – выругался он, пытаясь рукой стереть горячую сладкую жидкость. К нему без стука влетел заместитель. «Доклад!» – прорычал Терентьев. «Товарищ полковник, артефакты и приборы показывают аномальную активность». Заместитель Терентьева вытянулся по команде смирно. «Монстры как с ума посходили, рвут друг друга на части. Ментальная активность тоже повышенная. Из-за энергетического выброса у половины базы началась сильная мигрень. Терентьев и сам себя чувствовал не лучшим образом. Голова кружилась, а желудок был готов распрощаться с недавним завтраком. Но, пусть он и расслабился на теплом местечке, слабаком полковник не был. Жизнь помотала его по горячим точкам. Да и с монстрами ему тоже приходилось сражаться. Полковник собрался с мыслями и усилием воли заставил себя успокоиться. С тварями все ясно. Что с воронками? Показатели были на опасно высоком уровне, но потом пошли вниз, так что прорыва в ближайшее время не ожидаем. Заместитель замолчал, готовясь перейти к главному. Товарищ полковник, по нашим данным, кто-то только что вошел в воронку, причем 2 раза. Эта новость была совсем неожиданной. Кто? Не могу знать. Камеры и следящие артефакты прекратили работать при первом же энергетическом импульсе. Терентьев сжал ручки кресла с такой силой, что они оглушительно затрещали. Тихий и спокойный день прямо на его глазах накрылся медным тазом. Но это ничего. Его готовили к подобному, и он знал, что нужно делать. В первую очередь, сообщить в Петербург. И не кому-то, а самому Троекурову. А во-вторых, придется туда пойти и разобраться во всем лично. Ему этого хотелось меньше всего, но выбора у полковника не было. Собирай всех, кого можешь, лучших из лучших. Пусть берут с собой самое мощное оружие. Мы идем в поместье. Ребята, опустите артефакты. Мы не монстры и стрелять по нам не надо. Все равно не попадете. Как я и предположил, к нам приближались не твари из брешей, а отряд вооруженных военных. Сначала я почувствовал их благодаря сенсорным способностям, а затем поднявшаяся в небо звездочка передала мне картинку, показав их во всей красе. И, надо сказать, выглядели ребята забавно. Понятия не имею, чем они занимались все время, но двигались они максимально непрофессионально. Они топали так громко, что могли разбудить даже впавшего в вековую спячку Бармаглота. С выучкой и секретностью у них, конечно, полный швах. Зато оружие, судя по магической вибрации, в полном порядке. Сильные боевые артефакты. Если у кого-то дрогнет рука, и они случайно в нас пальнут, то не факт, что мы с плотником и питомцами выберемся живыми. Поэтому вариант с силовым решением вопроса откладывался. Нужно договариваться. И на той стороне к этому, похоже, тоже были готовы. Кто вы такие и что тут делаете? Из ближайшего куста вывалился тяжело дышащий мужчина за 50. На закрепленном на груди ярлыке значились его имя и звание. Полковник В.Ю. Терентьев. Я ухмыльнулся. Судя по тяжелому дыханию, товарищ полковник, типичная кабинетная крыса. Но кое-какая выправка у него все же имелась. Да и артефакт в руках он сжимал вполне умело. Значит, в прошлом все-таки довелось повоевать. Что ж, есть шанс, что мы договоримся. Барон Максим Ястребов и Сергей Плотник, гильдия искателей Петербурга. Я посмотрел полковнику в глаза. Прибыли сюда для осмотра поместья с целью приобретения в собственность. С какой целью? Глаза Терентьева и прибывших с ним парней полезли на лоб. Барон, со всем уважением, но это поместье, место прорыва. Здесь обитают монстры. Я не дал ему договорить. Полковник, а теперь сделай одолжение и оглядись по сторонам. Много чудовищ ты здесь видишь? Терентьев настолько обалдел, что даже не отреагировал на мое дерзкое обращение. Ни одного, оглядевшись, произнес он, только трупы. Трупов действительно было немало. Мы прошлись по монстрам катком, оставив за собой груды тел. Отличная наблюдательность. Я показал Терентьеву большой палец. Вы все поняли правильно. Монстров в поместье больше нет. Мы их истребили. Вы их что? Полковник смотрел на меня недоверчиво. Да мои лучшие парни много раз пытались это сделать. А ты взял и... Ага. Взял и все зачистил. Но не один, а в компании. Я вежливо улыбнулся и подмигнул застывшим за спиной Терентьева бойцам. Может, вам стоило стараться немного получше? Парням Терентьева мои намеки не понравились. Они перехватили артефакты и направили их на меня. Эх, хотел же решить вопрос переговорами. Хреново у меня как-то получается. Барон, а ведь я о тебе слышал. Терентьев насторожился. Ты тот самый Ястребов, который участвовал в атаке на Драга. Тот самый. Если полковник слышал о моем участии в драконьей заварушке в Лондоне, значит, он общался с влиятельными людьми из Петербурга. Отрицать я ничего не стал. Раз уж он уже обо мне слышал, значит, нужно этим пользоваться. Терентьев все так же буравил меня взглядом, но теперь как-то по-другому. Видимо, пытался вспомнить все слухи про меня. Не сомневаюсь, хорошего обо мне говорят совсем немного. Барон, а как ты сюда попал? Полковник подозрительно прищурился. У меня так-то вся территория под наблюдением, и купол тоже не обойти. Посторонние тут не ходят. Это был самый сложный вопрос, но я был к нему готов. Пришел, ножками. Я смотрел на него и улыбался. Ребята у тебя, полковник, что надо, орлы. Мимо них и мышь не проскользнет. Только вооруженный отряд из 2 человек и питомцев. И кстати, про посторонних я бы на твоем месте помолчал. Я запустил руку в сумку и извлек оттуда подписанный его величеством документ. Эти бумаги мне передала Лидия вместе с информацией о согласии Озеровых на продажу. Текста там было много, но смысл был коротким и ясным. Позволить Максиму Ястребову находиться на территории поместья и не препятствовать в его очищении. Печать, подпись. Максим, а нельзя было сразу начать с этой бумаги? Прошептал мне на ухо плотник. Неа, я покачал головой и подмигнул. Иначе было бы слишком скучно. Плотник покачал головой. Кажется, так и не привык, что на мир я смотрю совсем не так, как остальные. Терентьев дочитал и сейчас удивленно смотрел на меня. И что? Ты, вы здесь собираетесь жить? Ага, а что, место отличное, свежий воздух, лес рядом, Волга опять же, настоящие раздолье. Ну а монстры, их больше нет, и не будет, с нажимом произнес я, а мы, Терентьев как-то совсем растерялся и продолжал задавать вопрос за вопросом, а вот это уже вопрос не ко мне, я развел руками, твари здесь больше нет, необходимости в защите тоже, поместье теперь, частная территория. Так что думайте сами. И Терентьев и его бойцы выглядели настолько расстроенными, что мне их почти стало жалко. Но долго я о них не думал. Это чужие проблемы, не имеющие ко мне никакого отношения. У меня и своих забот достаточно. Терентьев и остальные поняли, что здесь им больше ловить нечего, и вяло поплелись к выходу с территории. Я направил звездочку проследить, чтобы они все выбрались за ее пределы. Полковник, как настоящий вояка, попытался оставить следящий артефакт. Я его заметил и отдал Сирен команду незаметно с ним расправиться. Небольшой электрический импульс, и артефакт приказал долго жить. Терентьев это почувствовал, но сделать уже ничего не мог. Только зло выругался и вывел своих парней из поместья. Мы снова остались одни. Что дальше будет с военной базой, я не знал, но очень сомневаюсь, что их сразу разгонят за ненадобностью. Наверняка Троекуров или даже сам император оставит их для наблюдения за мной. А в том, что Терентьев обо всем им доложит, я не сомневался. То есть Ястребов очистил поместье от всех монстров за... Троекуров посмотрел на наручные часы. За полтора часа, получается, что так. Терентьев пытался не смотреть в глаза Троекурова. Ясно. Полковник, ты ведь понимаешь, что этот барон сделал за полтора часа то, что ты и все твои люди не сумели за все время. Троекуров не кричал и не давил. Он просто спрашивал. От этого Терентьеву становилось еще хуже. Советник императора не перенесся сюда лично, но присутствовал в кабинете в виде качественной иллюзии. И даже сейчас полковник был готов провалиться сквозь землю. «Все так, ваше высочество». Оправдываться полковник не пытался. Не было смысла. И так ясно, что он допустил ошибку. Троекуров задумчиво потер подбородок. «Так, смысла в твоей базе больше нет. Но сейчас я ее расформировывать не стану». Князь говорил четко и уверенно, не забывая при этом расчесывать бороду. «Даже финансирование не урежу, но задачи у вас теперь будут новые. Сделаю все, что требуется». Терентьев был так рад, что ему стоило огромного труда не пуститься в пляс прямо здесь. «Рад это слышать». Троекуров сухо кивнул. «Все просто. Вы теперь следите за Ястребовым и сообщайте мне о каждом шаге барона, с кем он общался, что делал, кто приезжал в гости. Да даже что ел на завтрак. Это понятно? Так точно, ваше высочество. Хорошо, но только действовать нужно аккуратно. Ястребов – непростой барон. К нему требуется особый подход». Следующие несколько минут Троекуров потратил, чтобы объяснить полковнику все подробности. «Все ясно?» – спросил он, закончив. «Так точно, ваше высочество. Выполним в лучшем виде. Очень на это надеюсь», – усмехнулся Троекуров, и его иллюзорное изображение погасло. Терентьев повернулся к зеркалу и улыбнулся. Он остается на службе, и даже в прежней должности. Это было самым важным, а новое задание. Что ж, ему доводилось выполнять работу и похуже. К тому же это всего лишь барон, пусть и очень сильный. Разве что-то может пойти не по плану, Максим, так что с брешью? Спросил меня плотник, когда Терентьев и остальные вышли с территории поместья. Она в самом деле разумная? Думаю, что да. Мыслит она неплохо, и сил у нее немало. Я вспомнил, с какой легкостью она прочитала мою истинную сущность и выкинула дракона из его убежища. А насчет ее природы, мне кажется, что она что-то вроде энергетического парадокса. Это как, у Сергея был богатый опыт искателя, но вот в плане теории он заметно отставал. Да очень просто, когда она откололась от своего мира, то попала под воздействие мощной энергии, настолько мощной, что обрела собственное сознание. Я почувствовал себя профессором, толкающим речь перед полной аудиторией студентов. Но учти, это только теория. По-хорошему надо бы ее разговорить и спросить лично. Думаешь, что получится? С сомнением спросил плотник. Ну, у меня по-другому и не бывает. Я усмехнулся. Подход я к ней точно найду. Можешь даже не сомневаться. Да я и не сомневался. Плотник серьезно кивнул. Ты сказал, что оставил ей подарок. Что это? Ловушка? Ты читаешь мои мысли. Уходя, я действительно успел разместить в бреше небольшую ловушку. Самую простую, с минимальным функционалом, зато с отличной защитой. Даже брешь ее, кажется, все еще не обнаружила. Пока ловушка сохраняла режим тишины. Значит, в бреше ничего не происходит. Во всяком случае, сейчас. Следопыт, а что, если брешь решит на нас напасть? Дракоша, как и всегда, параноил на пустом месте. Кыш не хочет, чтобы она его атаковала, когда Кыш мирно спит. Я улыбнулся. Встреча с разумной брешью повлияла на пушистого куда сильнее, чем он пытался показать. Уверен, воспоминание, с какой легкостью она вышибла его из убежища, будет преследовать Мохнатого до конца его дней. Он же привык считать, что в своем убежище он неуязвим. Брешь доказала, что это совсем не так, будет для него отличный урок. Не переживай, хвостатый, брешь сильна, только если войти в воронку. На земле она не опаснее котенка. Следопыт, а ты в этом уверен? Дракоша подозрительно нахмурился. Эта брешь сильная и злая. Кыш не хочет, чтобы его убили. Дракоша продолжал бормотать. Я уже планировал оборвать нашу ментальную связь, но подумал, что кое в чем пушистый прав. Брешь оставалась неизученной. Возможно, стоит принять кое-какие меры. Тем более у меня для этого было все необходимое. Кыш, а ну-ка дай мне флорентийские камни. Кажется, Пришло время использовать их по назначению. С большим удовольствием. Питомец тут же передал мне редкие артефакты и, не скрываясь, с облегчением вздохнул. Все с ним понятно. Избавился от опасных взрывающихся камней и радуется, что переложил проблемы на меня. Ну уж нет, так просто он от меня не избавится. Пушистый, я хочу знать, как правильно ими пользоваться. Следопыт, кыш умен, но не может знать всего. Хвостатый, не надо мне врать, я начинал заводиться. Я же тебя знаю, ты наверняка как следует подготовился и все про них узнал. Пришло время делиться информацией. Он недовольно засопел, но почти сразу в моей голове начали всплывать нужные знания. Я сосредоточился. А, так все гораздо проще, чем я думал. Следуя инструкциям, я осторожно разместил все 4 камня прямо у входа в брешь. Несколько несложных магических формул, парочка печатей, и камни окружили воронку непроницаемой сферой. Я дополнил ее несколькими ловушками и 2 печатями, вычитанными в книге Ланцова. Теперь о безопасности можно было не переживать. Брешь не сумеет ничего сделать, даже если попытается. Продолжим, я указал на 2 оставшиеся воронки. Разумеется, кивнул плотник. После ситуации с разумной брешью мы на всякий случай были готовы ко всему. Мы с Сергеем сжимали в руках по мощному боевому артефакту, а по перьям звездочки пробегали опасные электрические искры. Перемещение прошло мягко. Мы оказались в бреше и огляделись по сторонам. Охренеть, только и сумел произнести плотник. Лучше и не скажешь. Я ухмыльнулся и вытащил из ножен фатум. Но расслабляться рано. Можешь быть уверен, нас тут ждет много сюрпризов. Глава 19. С первого взгляда было понятно, перед нами необыкновенная брешь, высоченные столетние дубы, идеально чистое синее небо с ярким шариком солнца, мягкий травяной ковер под ногами. Короче говоря, настоящая идиллия. Но удивились мы не поэтому. Лесных брешей я и плотник повидали достаточно. Нас таким не проймешь. Эта брешь отличалась от остальных тем, что здесь все было немного, как бы это сказать, с перебором. Химера, меня подери. Слишком высокие деревья. Слишком густая трава, слишком яркое небо и чересчур жаркое солнце. Даже запах казался слишком насыщенным, особенно для моего обостренного обоняния. Магическая аура тут была такая, что не по себе стало даже непробиваемому черепаху. Реликвий тут наверняка столько, что 100 искателей, если дать ей целый год, не отыщет и половину местных запасов. «Что думаешь?» – спросил я плотника. «Тихо и спокойно», – ответил он, переводя меч в боевое положение. «Но слишком хорошо, чтобы быть правдой», — ответ настоящего следопыта. Опыт подсказывал, если все выглядит так, будто ты попал в рай, то на самом деле все с точностью наоборот. Ты в аду, и опасность поджидает на каждом шагу. Правило было старым и никогда не подводило. Стоило об этом подумать, как над головой раздалось знакомое жужжание. «Пригнись». С реакцией у нас все было в полном порядке. Мы одновременно пригнулись и активировали щитовые чары. Как раз в тот момент, когда на нас налетел рой особых пчел, обитающих только в брешах, знакомые твари. В этот раз они были непривычно большими, а субстанция, которой они в нас стреляли, была едкая и прожигала дыры даже в наших далеко не слабых щитах. Выбора у нас не было, и мы с Сергеем вступили в бой. Действовали мы по отработанной схеме, сбивая пчел дальнобойными техниками еще на подлете. Нам помогала звездочка. Сирен разошлась и встретила летучих тварей щедрыми электрическими разрядами. Стрелять по не самым большим пчелам молниями – это, конечно, пустая трата энергии. Но питомица сумела снизить энергетический заряд и била точно в цель, словно снайпер. Ха, а она продолжает меня удивлять. Почти всех тварей мы сбивали еще на подлете. Тех же, кто все равно сумел до нас добраться – взял на себя черепах. Он прибавил в размерах и ловко сбивал их сильными ударами. Твари перли на нас без остановки, метко стреляя своим бесконечным ядом. Они доставили нам несколько неприятных мгновений, но итог все равно был один. Все до одной были мертвы. Передохнуть мы не успели. Растущие рядом кусты внезапно ожили и, рассекая стеблями воздух, бросились на нас. «Максим, это же монстры среднего уровня», — прокричал плотник, разрубая мечом особо толстый стебель. «Надо же, а я и не заметил», — хмыкнул я, энергетической атакой снося разом 4 куста. Я понимал, что так удивило плотника. В самих по себе плотоядных кустах не было ничего особенного. В брешах встречаются существа и полюбопытнее. Но вот чтобы кусты были среднего уровня, и при этом нападали немаленькой группой. Такого на моей памяти еще не было. Все-таки с местной флорой тут явно что-то не так, слишком уж нетипично себя ведет. Не хватало только, чтобы к нашему побоищу присоединились еще и деревья. Да твою ж химеру, вы серьезно? Ближайший ко мне дуб встряхнулся, как будто прогоняя остатки сна, и уверенно шагнул ко мне. Он такой был не один. У соседних с ним берез и осин внезапно образовались когти, клыки и желание есть человечину. С подобными тварями я уже встречался в той бреши, где на меня устроила облаву желающая обзавестись мужем Милана Шувалова. Так что я точно ждал. Чего ожидать? Пригнись! Прокричал я плотнику. Что? Снова пчелы? Сергей огляделся и быстро понял, что ситуация изменилась. Ругаясь себе под нос, он рухнул на землю. Над нашими головами засвистели сотни шипов, выпущенных кустами и деревьями. Это было только начало. Целая березовая роща выстроилась в ряд и начала палить в нас энергетическими сгустками. Выстрелы были такой силы, что им бы позавидовали даже одаренные среднего ранга. Черепах попытался сунуться монстрам навстречу, но его пыл быстро охладил десяток выпущенных ему в мордочку разрядов. Он мужественно сделал вид, что не почувствовал боли, отступил и в одиночку в бой больше не бросался. Неприятности начались и у звездочки. На нее налетели какие-то крылатые птеродактили, отдаленно напоминающие ворон переростков. И сейчас Сирин была увлечена тем, что валила молниями одного противника за другим. Пока мы с плотником прикрывались от выстрелов, нас медленно окружали. Толстые травяные отростки обнаглели и цепляли за ноги, цветы пытались запустить в лицо сонной пыльцой. Словно этого было мало, из нор полезли какие-то странные мохнатые твари, и вышли они явно не для того, чтобы поздороваться. Ситуация складывалась так, что я сразу понял, чем все может закончиться. Если проведем в обороне еще хотя бы пару минут, то нас тупо задавит количеством. Нужно действовать. Так, используем огненную технику, скомандовал я, сразу и на всю мощность. Но, Максим, это же лес. Плотник попытался возражать. Если используем огонь, то все здесь сожжем. Мы не успеем добежать до воронки. Просто делай, как я говорю. Остальное беру на себя. Сергей понял, что в ситуации я разбираюсь лучше него. Поэтому кивнул и активировал все свои стихийные техники и артефакты. Мы ударили одновременно, используя весь наш богатый арсенал. Пространство вокруг в одно мгновение превратилось в огненный смерч. Я знал, что делаю. Все-таки пусть их природа и была изменена, деревья и кустарники все равно сохранили слабость перед огнем. Тактика работала раньше, должна сработать и сейчас. Расчет оказался правильным. Твари вспыхнули, словно свечи. Их плотная чешуя могла выдержать обычный огонь, но тягаться с нашими техниками у них не получалось. Первые ряды атакующих монстров бросились назад, поджигая остальных. Я ухмыльнулся. Все так, как и запланировано. Твари попали под удар и начали медленно отступать. Главное сейчас, не упустить момент и не сгореть с ними за компанию. Я активировал заранее подготовленные энергетические конструкты и набросил на твари несколько блокирующих ловушек. Одну за другой. Ни с чем подобным местные монстры еще не сталкивались. Поэтому, оказавшись в заперти, не сразу поняли, что происходит. Пока они думали, было уже поздно. Выбраться они не могли, и все, что им оставалось, это медленно догорать. Так, кажется, с первой волной атакующих покончено. Я огляделся. Пространство вокруг нас было усеяно трупами самых разных тварей. Прошло всего несколько минут, а ощущение такое, как будто рубились как минимум часа два. Максим, что это за брешь? Плотник глубоко вдохнул, пытаясь хотя бы немного выровнять сбитое дыхание. Я раньше бывал в лесных брешах, но ни одна из них не была такой. Я понимал, что он хочет сказать. Лесные бреши были вторыми по распространенности за пещерными, и обычно они считались достаточно простыми. Но эта брешь явно претендовала на высший уровень опасности. И это с учетом того, что мы отошли от воронки всего метров на 100. Дело в накопленной энергии. Сюда никто не заходил с момента ее появления. Энергия продолжала накапливаться, монстры набирали силу. Вот так и получилось. То есть здесь могут обитать твари высшего уровня? Ага, эти ребята с ветками вместо мозгов были только разминкой. Если плотник видел только опасность, то я мыслил намного шире. Помимо совершенно отмороженных монстров здесь находилось много чего интересного. Судя по запаху, на одной из соседних полянок располагалось здоровенное медовое хранилище, а на деревьях росли плоды с уникальными свойствами. И, Конечно, едва ли не под каждым камнем лежало как минимум по средней реликвии. И это я молчу про редчайшие травы. Да на их основе я наготовлю таких зелий, что лучшие целители выстроятся ко мне в очередь. А уж сколько всего показала мне звездочка, внимательно следящая за брешью с высоты. Ради этого места действительно стоило сражаться. «Осторожно!» – неожиданно прокричал мой пушистый питомец. Я допустил ошибку. Отвлекся на перспективы и забыл про опасность. Из ближайших кустов выпрыгнул незнакомый мне монстр, похожий на покрытого чешуей гепарда с тремя языками и заканчивающимся жалом хвостом. Что хуже всего, мои сенсорные способности его абсолютно не ощущали. Если бы я не видел его прямо перед собой, то ни за что бы не сумел его почувствовать. Хреновый знак. На огромной скорости тварь двигалась прямо на плотника. Видимо, интуитивно выбрала его как наиболее слабого, и сейчас пыталась вывести его из битвы. Я метнул кинжал. Он со звоном ударил тварь в лоб и отскочил, не нанеся ей никакого вреда. Сергей взмахнул мечом, но он тоже не выдержал и разломился на две половины. Больше мы сделать ничего не успевали. Выставленные плотником щиты не сработали, и монстр ударил его ядовитым жалом. Ну или должен был ударить. Из воздуха появилась мохнатая лапа кыша. Дракон ухватил Сергея за шиворот и легко отбросил его в сторону. Жало твари ударило ровно в то место, где секунду назад находилась его голова. «Пушистый, отличная работа!» – прокричал я. Похвалить дракона действительно было за что. Да он фактически спас Сергею жизнь. Не успей он вовремя, то против яда этой твари не помог бы даже дар следопыта. Поняв, что осталось ни с чем, тварь истошно взревела и обвела нас взглядом. Отступать зверюшка не планировала. «А вот хрен тебе, а не ужин!» — рявкнул я, вытаскивая разом два меча. «А ну, парни, взять ее!» Повторять никому не потребовалось. Я, плотник, черепахой расправившаяся с громадными воронами звездочка атаковали одновременно. Совместного напора тварь не выдержала. С подпаленной шкурой, наполовину оторванным хвостом и разбитой в кровь мордой, она бросилась в густые заросли. Черепах попытался кинуться за ней, но я не дал ему отойти. «Стой, пусть бежит, все равно однажды встретимся». Питомец заворчал, но подчинился. Больше на нас нападать никто пока не планировал, и поэтому мы смогли немного перевести дух. «Круто сработал, хвостатый», — похвалил я дракона. Вовремя успел среагировать. «Следопыт, просто кышу нравится плотник». Кыш не мог оставаться в стороне, с гордостью сообщил дракоша. «Скажи, следопыт, кыш ведь молодец, еще какой». Я улыбнулся. «Вот уж кто точно знает себе цену, так это мой питомец». Я повернулся к плотнику. Он выглядел помятым, на боку и руках виднелись свежие порезы. «Живой?» – спросил я, ощупывая его сенсорными способностями. «Да, в порядке». Он показал мне большой палец. «Сам виноват», – зазевался. «Нет, дело не в этом». Я покачал головой. «Тварь слишком сильная, тут бы и абсолюту перепало. Предлагаешь выбираться?» – с надеждой спросил он меня. «Да, думаю, так будет лучше всего. Подготовимся и вернемся позже. Все-таки эта брешь скоро станет моей. Сможем приходить сюда хоть каждый день». Плотник отлично держался, но я все равно заметил, как дернулся его глаз. «Ха, а брешь, кажется, произвела на него впечатление. Это он еще не знает, что я планирую в тренировочных целях гонять его сюда едва ли не каждый день. Радовать его раньше времени я не стал, и мы двинулись обратно к воронке. Попутно я успел немного отклониться от курса и набрал полную сумку реликвий, три банки меда местных неправильных пчел и громадную охапку свежих трав. На первый взгляд вроде бы и немного, но на самом деле тянет на целое состояние. Если правильно все провернуть, то, возможно, хватит на погашение всех полиненных долгов. Так что, когда мы вернулись обратно на землю, я мог с уверенностью сказать, рейд не прошел напрасно. Вот только плотник выглядел грустным, а еще задумчивым. «Максим, когда эта тварь на меня напала, я не успел увернуться. Меня кто-то спас», — он по-дурацки хлопал глазами. «И я понятия не имею, кто именно». Я задумчиво на него посмотрел. «Мы уже давно работали вместе, я видел его в разных ситуациях. Он пока не до конца освоился с даром следопыта и совсем немного превосходил среднего одаренного. Но в его человеческих качествах я не сомневался. Наверное, время пришло. Кыш, выходи из убежища. Я вас познакомлю». Я ожидал мгновенной реакции, но ничего не произошло. «Эй, пушистый, я вообще-то к тебе обращаюсь». Или оглох. «Следопыт, просто кыш решил, что ты шутишь». Голос питомца звучал настороженно. «Ты что, серьезно?» «Ну разумеется. пора тебя уже представить миру. Я с самого начала скрывал Дракошу ото всех. Слишком уж много вопросов он мог вызвать. Да сам факт наличия у меня ручного дракона был фактически нарушением действующих законов. К тому же, скрываясь в убежище, Кыш был защищен и от внимания своих соплеменников. А с ними, как я уже успел убедиться, у питомца были напряженные отношения. Но я понимал, вечно его прятать не получится. Ему требуется общение с кем-то, кроме меня и остальных питомцев. Да и вообще, плотник, свой человек, ему можно доверять. Тогда я появляюсь, предупредил Кыш, как будто был уверен, что я передумаю. Пушистый, я же тебе уже разрешил. Я повернулся к плотнику. Сергей, хочу тебя кое с кем познакомить. Это, Кыш, я указал раскрытой ладонью в то место, где должен был появиться питомец. Плотник послушно повернулся, но Кыша там не было. Сергей непонимающе посмотрел на меня. «Максим, а что я должен там увидеть? Это очередная проверка?» «Да, сейчас, подожди. Пушистый, ты где там возишься?» «Иду, следопыт», — раздался приглушенный голос дракона. «Просто Кыш хотел подготовиться и эффектно появиться. Не надо эффектно, просто выха. Я не закончил». В воздух взмыл столб огня, землю в радиусе сотни метров заволокло дымом. Кыш и в самом деле вышел эффектно, точно в середине огненного инферно. «Привет, меня зовут Кыш», — пропищал он и протянул плотнику мохнатую лапу. Лицо Сергея нужно было видеть. Да он так не удивлялся, даже когда мы столкнулись с разумной брешью. Так и стоял, разинув рот. «Не шевелись», — предупредил я его, доставая мобифон. «Такое лицо точно нужно сфотографировать». Мои слова привели плотника в чувство. «Максим, это что? Дракон у тебя собственный дракон». «Кыш никакой не собственный». Питомец обиженно насупился. «Кыш сам по себе. И вообще, Максим слушает все, что Кыш ему говорит. Но, Максим, как?» Плотник снова посмотрел на меня. Пушистому это, разумеется, не понравилось. «Эй, Кыш вообще-то перед тобой». Он забавно запрыгал на месте. «Не надо говорить со следопытом. Говори с Кышем». Плотник удивленно заморгал. К напору Дракоши он не привык и не понимал, как реагировать. «Я же только улыбался. Все с хвостатым понятно. Так и стосковался по общению с кем-то кроме нашей компании, что не отстанет от плотника, пока не наболтается. А это дело не быстрое. На сегодня вы оба свободны. Разговаривайте. Остальное беру на себя. Но, Максим, плотник оставаться наедине с незнакомым драконом явно не хотел. Ты никуда не пойдешь». Питомец недовольно топнул лапой. «Будешь разговаривать с Кышем, пока не надоест». «Кому не надоест?» — обреченно спросил плотник. «Разумеется, Кышу», — фыркнул Дракоша. «Не переживай, он не такой злой и вредный, каким кажется», — шепнул я Сергею, прикрыв нас звуконепроницаемой ловушкой. «И вообще, не давай ему наглеть. Покажешь ему, кто здесь главный, и сам его не узнаешь». Плотник неуверенно кивнул. Ему было не по себе, но он, как и всегда, готовился с честью выполнить поставленную задачу. Оставив их одних, я в компании Звездочки и Черепаха двинулся к дому. В прошлый раз войти в особняк не получилось из-за мощных чар, наложенных на окна и двери. Видимо, с ними как следует поработали императорские маги. Они не знали, откуда ожидать нападения, и перестраховались, перекрыв все возможные источники угрозы. В принципе, сломать защиту я мог и самостоятельно. Она сильная, но я вижу энергетические потоки и знаю, куда нужно воздействовать. Но это было бы слишком долго, а тратить время понапрасну не хотелось.